издательский дом «Союз» и издательство «Покидышев и сыновья» представляют. Лев Николаевич Толстой. Утро помещика. Глава первая. Князю Нехлюдову было 19 лет, когда он из третьего курса университета приехал на летние вакансии в свою деревню и один пробыл в ней все лето. Осенью он, не установившийся ребяческой рукой, написал к своей тетке, графине Белорецкой, которая, по его понятиям, была его лучший друг и самая гениальная женщина в мире, следующее, переведенное здесь, французское письмо. «Милая тетушка, я принял решение, от которого должна зависеть участь всей моей жизни. Я выхожу из университета, чтобы посвятить себя жизни в деревне, потому что чувствую, что рожден для нее. Ради Бога, милая тетушка, не смейтесь надо мной, а вы скажете, что я молод. Может быть, точно я еще ребенок, но это не мешает мне чувствовать мое призвание, желать делать добро и любить его. Как я вам писал уже, я нашел дела в неописуемом расстройстве. Желая их привести в порядок и вникнув в них, я открыл, что главное зло заключается в самом жалком, бедственном положении мужиков, и зло такое, которое можно исправить только трудом и терпением. Если бы вы только могли видеть двух моих мужиков, Давыда и Ивана, и жизнь, которую они ведут со своими семействами, я уверен, что один вид этих двух несчастных убедил бы вас больше, чем все то, что я могу сказать вам, чтобы объяснить мое намерение. Не моя ли священная и прямая обязанность заботиться о счастье этих 700 человек, за которых я должен буду отвечать Богу? Не грех ли покидать их на произвол грубых старост и управляющих из-за планов наслаждения или честолюбия? И зачем искать в другой сфере случаев быть полезным и делать добро, когда мне открывается такая благородная, блестящая и ближайшая обязанность? Я чувствую себя способным быть хорошим хозяином, а для того, чтобы быть им, как я разумею это слово, не нужно ни кандидатского диплома, ни чинов, которые вы так желаете для меня. Милая тетушка, не делайте за меня честолюбивых планов. Привыкните к мысли, что я пошел по совершенно особенной дороге, но которая хороша, и я чувствую, приведет меня к счастью. Я много и много передумал о своей будущей обязанности, написал себе правила действий, и если только Бог даст мне жизни и сил, я успею в своем предприятии. Не показывайте письма этого брату Васе. Я боюсь его насмешек, он привык первенствовать надо мной, а я привык подчиняться ему. Ваня, если не одобрит мое намерение, то поймет его. Графиня отвечала ему следующим письмом, тоже переведенным здесь с французского. «Твое письмо, милый Дмитрий, ничего мне не доказало, кроме того, что у тебя прекрасное сердце, в чем я никогда и не сомневалась. Но, милый друг, наши добрые качества больше вредят нам в жизни, чем дурные. Не стану говорить тебе, что ты делаешь глупость, что поведение твое огорчает меня, но постараюсь подействовать на тебя одним убеждением. Будем рассуждать, мой друг. Ты говоришь, что чувствуешь призвание к деревенской жизни, что хочешь сделать счастье своих крестьян и что надеешься быть добрым хозяином. Первое. Я должна сказать тебе, что мы чувствуем свое призвание только тогда, когда уж раз ошибемся в нем. Второе, что легче сделать собственное счастье, чем счастье других. И третье, что для того, чтобы быть добрым хозяином, нужно быть холодным и строгим человеком, чем ты едва ли когда-нибудь будешь, хотя и стараешься притворяться таким. Ты считаешь свои рассуждения непреложными и даже принимаешь их за правила в жизни. Но в мои лета, мой друг, не верит в рассуждения и в правила, а верит только в опыт. А опыт говорит мне, что твои планы — ребячество. Мне уже под 50 лет, и я много знавал о достойных людей, но никогда не слыхивала, чтобы молодой человек с именем и способностями под предлогом делать добро зарылся в деревне. Ты всегда хотел казаться оригиналом, а твоя оригинальность — не что иное, как излишнее самолюбие. И, мой друг, выбирай лучше торные дорожки. Они ближе ведут к успеху, а успех, если уж не нужен для тебя как успех, то необходим для того, чтобы иметь возможность делать добро, которое ты любишь. Нищета нескольких крестьян — зло необходимое или такое зло, которому можно помочь, не забывая всех своих обязанностей к обществу, к своим родным и к самому себе. С твоим умом, с твоим сердцем и любовью к добродетели нет карьеры, в которой бы ты не имел успеха, но выбирай, по крайней мере, такую, которая бы тебя стоила и сделала бы тебе честь. Я верю в твою искренность, когда ты говоришь, что у тебя нет честолюбия, но ты сам обманываешь себя. Честолюбие — добродетель в твои лета и с твоими средствами. Но она делается недостатком и пошлостью, когда человек уже не в состоянии удовлетворить этой страсти. И ты испытаешь это, если не изменишь своему намерению. Прощай, милый Митя. Мне кажется, что я тебя люблю еще больше за твой нелепый, но благородный и великодушный план. Делай, как знаешь, но, признаюсь, не могу согласиться с тобой. Молодой человек, получив это письмо, долго думал над ним и, наконец, решив, что и гениальная женщина может ошибаться, подал прошение об увольнении из университета и навсегда остался в деревне.